Кстати, интересный момент, что когда, значит, вот эта кампания началась в Газе, да, когда палестинцы вторглись на территорию Израиля, там напали на базы и там расстреляли дискотеку, да, Израиль, конечно, подохерел и, ну, явно двигался и раскачивался очень плохо, да, и мы все его хейтили, как бы, да, говорили, что израильская армия и спецслужбы распиарены, проспали такое, значит, мероприятие и так далее, да, то сейчас вот, когда мы смотрим, как Израиль подходил к подготовке операции в Ливане, да, ну, надо, конечно, сказать, что в военном плане, конечно, они сейчас подошли намного профессиональнее, чем, наверное, даже самые лучшие армии в мире. То есть подготовка к операции была, ну, наверное, на высшем уровне.